с летами придет и ум, будут заботы и созреют, — договорила Марья Егоровна. — Оба они росли у нас на глазах. Где им было занимать мудрости? Ведь не жили совсем. Викентьев пришел, но не в комнату, а в сад, и выжидал, не выглянет ли из окна его мать. Сам он выглядывал из-за кустов, но в доме тишина. Мать его и бабушка уж ускакали в это время за 100 верст вперед. Они слегка и прежде всего порешили вопрос о приданом, потом перешли к участи детей, где и как им жить, служить ли молодому человеку и зимой жить в городе, а летом в деревне, так настаивала Татьяна Марковна, и ни за что не соглашалась на предложение Марии Егоровны отпустить детей в Москву, в Петербург и даже за границу. «Испортить хотите их», — говорила она. «Чтоб они нагляделись там всякого нового распутства? Нет, дайте мне прежде умереть. Я не пущу Марфеньку, пока она не приучится быть хозяйкой и матерью». И, рассуждая так, они дошли чуть не до третьего ребенка, когда вдруг Марья Егоровна увидела, что из-за куста то высунется, то спрячется чья-то голова. Она узнала сына и указала Татьяне Марковне. Обе позвали его, и он решился войти, но прежде долго возился в передней, будто чистился, оправлялся. «Милости просим, Николай Андреевич!» Ядовито поздоровалась с ним Татьяна Марковна, а мать смотрела на него иронически. Он быстро взглядывал то на ту, то на другую и ерошил голову. «Здравствуйте, Татьяна Марковна!» — сунулся он поцеловать у ней руку. — «Я вам привез концерты в билет», — начал он скороговоркой. — «Что ты мелешь, опомнись», — остановила его мать. — «Ох, билеты в концерт, благотворительный. Я взял и вам, маменька, и Вере Васильевне, и Марфе Васильевне, и Борису Павловичу. Отличный концерт. Первая певица из Москвы». — «Зачем нам в концерт?» — сказала бабушка, глядя на него искоса. «У нас соловьи в роще хорошо поют. Вот уже пойдем их слушать даром». Марья Егоровна закусила от смеха губу. Викентьев сконфузился, потом засмеялся, потом вскочил. «Я в канцелярию теперь пойду», — сказал он. Но Татьяна Марковна удержала его. «Сядьте, Николай Андреевич. Да послушайте, что я вам скажу», — серьезно заговорила она. Он видел, что собирается гроза, и начал метаться в беспокойстве, не зная, чем отвратить ее. Он поджимал под себя ноги и клал церемонно шляпу на колени, или вдруг вскакивал, подходил к окну и высовывался из него почти до колен. «Сиди же смирно, когда Татьяна Марковна с тобою говорить хочет», — сказала мать. «Что ваша совесть говорит вам?» — начала пилить Бережкова. «Как вы оправдали мое доверие? А еще говорите, что любите меня и что я люблю вас как сына. А разве добрые дети так поступают? Я считала вас скромным, послушным, думала, что вы сбивать с толку бедную девочку не станете, пустяков ей не будете болтать». Она остановилась. Он мрачно посмотрел на мать. «Что?» — сказала она. «По делом тебе». «Татьяна Марковна, я не успел нынче позавтракать. Нет ли чего?» — вдруг попросил он. «Я голоден». «Видите, какой хитрый», — сказала Бережкова, обращаясь к его матери. «Он знает мою слабость. А мы думали, что он дитя. Не поддели. Не удалось, хоть и проситесь в женихи». Викентьев обернул шляпу вверх дном и забарабанил по ней пальцами. «Не треплите шляпу, она не виновата, а лучше скажите, с чего это вы вздумали, что за вас отдадут Марфеньку?» Вдруг у него краска сбежала с лица. Он с горестным изумлением взглянул на Татьяну Марковну, потом на мать. «Послушайте, не шутите со мной», — сказал он в тревоге. «Если это шутка, так она жестока». «Шутите вы, Татьяна Марковна, или нет?» «А вы как думаете?» «Думаю, что шутите. Вы добрые, не то что...» Он поглядел на мать. «Каков волчонок, Татьяна Марковна?» «Нет, не шутя скажу, что нехорошо сделал батюшка, что заговорил с Марфенькой, а не со мной. Она дитя, как бывают дети, и без моего согласия ничего бы не сказала. Ну, а если б я не согласилась?» «Так вы согласились?» Вдруг вспрыгнув, сказал он. «Погоди, погоди, сядь, сядь!» Обе закричали на него. «С другой бы, может быть, так и надо сделать. А не с ней, — продолжала Татьяна Марковна, — тебе, сударь, надо было тихонько сказать мне. А я бы сумела лучше тебя допытаться у нее, любит она или нет. А ты сам вздумал». «Ей-богу, нечаянно, Татьяна Марковна, да не божитесь, даже слушать тошно. Все проклятый соловей наделал. Вот теперь проклятый, а вчера так не знал цены ему. Я и не думал, и в голову не приходил, ей-богу, однако позвольте доложить в свое оправдание, что...» «Вот что», — торопился высказать Викентьев, ерошил голову и смело смотрел в глаза им обеим. «Вы хотите, чтоб я поступил как послушный, благонравный мальчик, то есть съездил бы к тебе, маменька, и спросил твоего благословения, потом обратился бы к вам, Татьяна Марковна, и просил бы быть истолковательницей моих чувств, потом через вас получил бы «да» и при свидетелях выслушал бы признание невесты, с глупой рожей поцеловал бы у ней руку, и оба, не смея взглянуть друг на друга, играли бы комедию, любя с позволения старших. Разве это счастье?» «А по-твоему, лучше ночью в саду нашептывать девушке?» — перебила мать. «Лучше, маман. Вспомни себя». «Каков? Ах ты!» — обе закричали на него. «Откуда это у него берется? Соловей, что ли, сказал тебе?» «Да, соловей. Он пел, а мы росли. Он нам все рассказал. И пока мы с Марфой Васильевной будем живы, мы забудем многое, все. Но этого соловья, этого вечера, шепота в саду и ее слез никогда не забудем. Это-то счастье и есть. Первый и лучший шаг его, и я благодарю Бога за него и благодарю вас обеих, тебя, мать, и вас, бабушка, что вы обе благословили нас. Вы это сами думаете. Да только так, из упрямства, не хотите сознаться. Это нечестно». У него даже навернулись слезы. «Если б надо было опять начать, я опять вызвал бы Марфеньку в сад», — добавил он. Татьяна Марковна в умилении обняла его. «Бог тебя прости, добрый, милый внучек. Так, так, ты прав. С тобой, а не с другим, Марфенька только и могла слушать соловья». Викентьев бросился на колени. «Бабушка, бабушка», — говорил он, — «вот ж и бабушка. Не рано ли стал величать? Да и к лицу ли тебе жениться? Погоди года два-три, созрей. Поумней», — подсказала мать, — «перестань повесничать». «Если б вы обе не согласились, — сказал он, — я бы... «Что? Уехал бы сегодня же отсюда, и в гусары пошел бы, и долгов наделал бы, совсем пропал бы». «Еще грозит, — сказала Татьяна Марковна, — а вольничать вам не дам, сударь. Отдайте мне только Марфу Васильевну, и я буду тише воды, ниже травы, буду слушаться, даже ничего не съем без вашего спроса». «Полно, так ли?» «Так, так, ей-богу!» «Еще отстаньте от божбы, а то...» Он бросился целовать руки Бережковой. «А кушать все хочется?» — спросила Татьяна Марковна. «Нет уж, мне теперь не до еды». Что ж, уж не отдать ли за него Марфеньку, Марья Егоровна? Не стоит, Татьяна Марковна, да и рано. Пусть бы года два. Он налетел на мать и поцелуем залепил ей рот. «Видите, какого сорванца вы пускаете в дом?» — говорила мать, оттолкнув его прочь. «Со мной не смеет, я его уйму. Подойди-ка сюда». Он подошел к Татьяне Марковне, она его перекрестила и поцеловала в лоб. «Ух», — сказал он, садясь, — «мучительницы вы обе! Зачем так терзали? Сил нет. Впредь будь умнее. Где же Марфа Васильевна? Я побегу. Погоди, имей терпение. Они у меня не такие верченые», — сказала бабушка. Опять терпение. «Теперь оно и начинается. Полно скакать и бегать. Ты не мальчик, да и она не дитя. Ведь сам говоришь, что соловей вам растолковал обоим, что вы созрели. Ну, так и остепенись». Он немного смутился от этого справедливого замечания и скромно остался в гостиной, пока пошли за Марфенькой. «Ни за что не пойду. И сохрани, Господи!» — отвечала она и Марине, и Василисе. Наконец, сама бабушка с Марьей Егоровной отыскали ее за занавесками постели в углу под образами и вывели ее оттуда, раскрасневшуюся, неодетую, старающуюся закрыть лицо руками. Обе принялись целовать ее и успокаивать. Но она наотрез отказалась идти к обеду и к завтраку, пока все не перебывали у ней в комнате и не поздравили по очереди. Точно так же она убегала и от каждого гостя, который приезжал поздравлять, когда весть пронеслась по городу. Вера спокойной радостью услыхала, когда бабушка сказала ей об этом. «Я давно ждала этого», — сказала она. «Теперь, если Бог дал пристроить тебя», — начала было Татьяна Марковна со вздохом, но Вера остановила ее. «Бабушка», — сказала она с торопливым трепетом, — «ради Бога, если любите меня, как я вас люблю, то обратите все попечение на Марфеньку. Обо мне не заботьтесь». «Разве я тебя меньше люблю? Может быть, у меня сердце больше болит по тебе? Знаю, и это мучает меня». «Бабушка», — почти с отчаянием молвила Вера, — «вы убьете меня, если у вас сердце будет болеть обо мне». «Что ты говоришь, Верочка, опомнись?» «Это убьет меня, я говорю не шутя, бабушка». «Да чем, чем? Что у тебя на уме, что на сердце?» — говорила тоже почти с отчаянием бабушка. «Разве не станет разумения моего, или сердца у меня нет, что твое счастье или несчастье чужое мне?»